Глава 16. августа 1939 года Советский Союз и Германия заключили договор о ненападении. И уже через неделю правительства Латвии, Литвы и Эстонии получили предложение, от которого они не захотели отказаться. Со 2 по 7 сентября СССР заключил договор о взаимопомощи с Эстонией, Латвией и Литвой, согласно которым эти страны предоставили СССР свою территорию для размещения советских военных баз. Без всякого сомнения, столь быстрое принятие этого решения подстегнуло неожиданное начало войны Германии с Польшей. Финляндия тоже получила такое же предложение. По большому счету, условия советского правительства мало чем отличались от условий, сделанных в нашем мире, кроме всего одной детали. Это предложение прозвучало только один раз, 10 сентября. А 11 сентября все условия советского правительства были подробно опубликованы в газете «Правда». Русские действовали открыто для всего мира, и это сбивало с толку более всего. Швеция привычно объявила о своем нейтралитете, Германия молча стирала Польшу с карты мира, Великобритания и Франция занимались своими делами, готовясь к победоносной, как казалось, в этих странах войне. А все остальные страны жевали мочало, как обычно, переливая из пустого в порожнее. Помогать Финляндии в противостоянии с Советским Союзом никто не собирался. Даже демократическая Америка, до начала войны, ободряюще хрюкнувшая из-за океана о своей безграничной поддержке, молча слилась после начала боевых действий. Вякать издали о помощи – это одно, а вот помогать, когда тебя не кусают за пятки – это совсем другое. Тем не менее, воинственная риторика финского общества превысила все мыслимые и немыслимые пределы. Но разница с нашим миром уже была существенной. Лидеров наций, объединивших в нашем мире все финское общество и организовавших модернизацию линии Маннергейма на добровольных началах, мы с моим другом выбили всех до единого. Фельдмаршала Маннергейма, поддержавшего в нашем мире территориальные требования Советского Союза, уже более месяца как не было в живых. Линия его имени модернизирована не была, но настроения финских граждан звучали патриотично-воинственно. Они пока не понимали, что остались с Советским Союзом один на один. 17 сентября финское правительство отклонило все предложения Советского Союза и тем самым отказало в мирном урегулировании конфликта. В тот же день советским правительством было объявлено о денонсации договора о ненападении с Финской Демократической Республикой. Это было начало конца. И в этот же день Советы принялись занимать польскую территорию на западной границе. Поляки тоже получили достаточно интересные условия от советского правительства. Им предлагалось, сохранив свои войска и технику, вывести их за линию противостояния немецкой и советской армии. Их даже не разоружали. Предлагалось также вывести в Советский Союз всех раненых и мирное население. Частично польские войска приняли эти неожиданные подарки Советов, но это было не главное. Основа моего неожиданного плана заключалась в том, чтобы переправить интернированные польские войска в Латвию и Эстонию и создать буфер между местным населением и нашими войсками, находящимися на своих военных базах. Поляки сами вложат в местных жителей мысль, как хорошо дружить с Советским Союзом, и обязательно расскажут всем заинтересованным лицам, что бывает при войне с Германией. В Литву польские войска вводить бессмысленно, между этими двумя странами была застарелая вражда. Не помню я, чего они в свое время не поделили или поделили не так. Кроме этого, я предложил Сталину не торопиться с советизацией прибалтийских стран, пока это было бесполезно, слишком малая выгода с непредсказуемым результатом. С этим всегда успеется, а в случае войны с Германией эти страны станут буферной зоной, способной хоть какое-то время сдерживать немецкие наступающие войска. Впереди была война с Финляндией, и на нее уйдут гигантские усилия всей страны Советов. По секретному дополнительному протоколу к договору с Германией Финляндия была отнесена к сфере интересов СССР, но финны этого не знали. Напрасно считая Германию дружественной себе страной, в то же время Германии не было никакого дела до своенравных финских парней. На данном этапе у нее были другие заботы, и этим следовало незамедлительно воспользоваться. 22 сентября все дипломатические посольства, располагающиеся в Москве, получили от советского правительства ноту, в которой указывалось, что Союз Советских Социалистических Республик объявляет войну Финской Демократической Республике. Во избежание излишнего кровопролития предлагалось до 27 сентября убрать из столицы и со всей территории Финляндии своих граждан. В противном случае правительство Советского Союза снимает с себя всяческую ответственность. Нота, которую получил посол Финской Республики, была простым объявлением войны с 5 утра 23 сентября. Это казалось фарсом. Большевики поступили как утонченные английские денди. Фраза «во избежание излишнего кровопролития» прозвучала нелепо из уст советских дипломатов. Но, тем не менее, эти слова были произнесены и оценены всем миром. Кто-то даже посчитал это заявление слабостью Советского Союза. И, как показали дальнейшие события, жестоко просчитался. 23 сентября в 5 часов утра острова Гогланд, Лава-Саары, Тютер-Саари, Сескар-Ковисто и укрепления на Карельском перешейке были подвергнуты массированным авиационным налетам. В каждой бомбардировке участвовали не менее 50 самолетов, и конца и края этим налетам видно не было. Улетала одна группа бомбардировщиков, прикрытые истребителями, и тут же на цели заходила следующая группа. Истребители тоже вносили свою лепту, штурмуя финские укрепления ракетами РС. В воздухе, на недосягаемой для финской зенитной артиллерии высоте, постоянно висели тяжелые бомбардировщики, превращенные русскими в разведывательные самолеты. Отдельное истребительное прикрытие этим гигантам было не нужно. В воздухе постоянно находились истребители прикрытия бомбардировочных полков. Слаженность советских авиационных подразделений поражала. Разведчики действовали на удивление эффективно. Все самолеты были радиофицированы, и бомбардировочные группы наводились на цели очень оперативно. А выскочившие один раз финские истребители были уничтожены непонятно откуда свалившейся эскадрильей новейших русских самолетов. Финны не смогли даже приблизиться к самолету-разведчику. Русские бомбили острова и не наступали. Изо дня в день, час за часом, островные укрепления стирались в пыль. Сопротивление финских гарнизонов было подавлено уже на вторые сутки, а на четвертые сутки на все острова одновременно были высажены морские и воздушные десанты. На суше дело обстояло совсем иначе. Территория в Куакалла и Триоках, глубоко врезавшиеся в советскую территорию, были заняты в самые первые сутки. И тут выяснилось, что русские используют не только новое оружие, но и новую тактику своего наступления. На подавление любого сопротивления русские наземные части вызывали самолеты. И этих самолетов было великое множество. Финская истребительная авиация была уничтожена в самые первые дни. Советских самолетов было намного больше, и действовали они много слаженнее. Финскую оборону обрабатывали бомбами и неуправляемыми ракетными снарядами. В боевых порядках пехоты, кроме танков, двигались новые бронированные машины, вооруженные крупнокалиберными пулеметами и называемыми в народе косилками. Сломив организованное сопротивление воздушными налетами и непрекращающимися артиллерийскими обстрелами, бронированные машины подходили к уцелевшим пулеметным точкам и открывали огонь по амбразурам. Тяжелые пули калибра 12,7 мм пробивали бронезаслонки, щитки Максимов и мягкие человеческие тела с невообразимой легкостью. В случае, если бронезаслонку на долговременной огневой точке пробить пулеметом и не удавалось, к амбразуре подъезжало самоходное орудие, а следом за ним огнеметный танк, выжигающий огневую точку до оплавленных камней. Под прикрытием таких аргументов в окопы врывались штурмовые группы, уничтожающие все на своем пути. Тыловые колонны в обязательном порядке сопровождали не менее 2 косилок и легкие танки. Вражеские солдаты ничего не могли сделать с этими бронированными машинами. В случае обстрела колонны финскими снайперами, тяжелые пулеметы бронетранспортеров выкашивали в перелесках целые просеки. После одного такого нападения из 40 егерей, напавших на тыловую колонну в живых, остались только 3. Но, вероятнее всего, в плен к русским попал кто-то из раненых. Всего через сутки на базу егерей, располагавшуюся в глухом лесу у небольшого озера, сначала был произведен массированный авиационный налет, а затем на зачистку пришли русские солдаты. Солдаты Сталина, спецназ, морская пехота, черная смерть – у них было множество названий. Но результат всегда был один и тот же. Взятые укрепления и куча труп. В отличие от простых пехотинцев, солдаты Сталина брали вражеских солдат в плен только по особому приказу. Обычно после их атак в живых не оставалось никого. Русские механизированные колонны с неумолимостью асфальтового катка двигались прямо по дорогам. Впереди всегда шли несколько танков КВ-1, толкающие перед собой тралы для разминирования. Под этими металлическими уродцами срабатывали любые мины. Использование финскими саперами фугасов пресекалось мерами беспрецедентной жестокости. После первого же взорванного фугаса русские самолеты снесли с лица земли несколько хуторов и поселков со всеми жителями, засыпав финские войска листовками, объясняющими данные действия. Изредка продвижение колонн удавалось затормозить на переправах через многочисленные ручьи и речки, но в этом случае саперы моментально наводили понтонные переправы, оставляя рядом с ними усиленные броневиками и легкими танками подразделения пехотинцев. Обстреливать саперов можно было и не пытаться, танки, самоходные орудия и косилки, прикрывающие работающих русских солдат, уничтожали все, до чего дотягивались их орудия и пулеметы. А то, до чего не дотягивались, самолеты заваливали бомбами и неуправляемыми реактивными снарядами. Расстояние до Выборга русские войска прошли всего за 6 суток и притормозили. Через 2 часа финское командование получило предложение сдаться или хотя бы вывести из города мирное население. Финны ответили отказом. На следующую ночь небеса разверзлись и начался огненный ад. Целый день ничего не происходило. С наступлением темноты высоко в небе послышался гул моторов, и на город обрушились полутонные бомбы. Пилоты самолетов не выбирали, куда сбрасывать эти бомбы. Тяжелые взрывы сотрясли землю, в воздухе висела тяжелая пыль от разрушенных зданий. После жуткой бомбардировки, когда мирные жители и солдаты финских частей, заполнивших Выборг, еще не пришли в себя, над городом пролетели легкомоторные самолеты русских и высыпали на город ампулы с жидкостью КС. Это было первое боевое применение этого чудовищного оружия. В десятках мест возникли пожары, и уже по ним через 1.5 часа был произведен еще один налет тяжелых бомбардировщиков. Утром город представлял собой жуткую смесь передовой оборонительной линии и филиала больницы для умалишенных. Мирные жители, потерявшие своих родных и близких, не скрываясь, бродили среди развалин. Повсеместно были видны разрушения, пожары еще не были потушены. И тут русские нанесли еще один удар. Скоростные бомбардировщики русских несли всего 500 килограммов бомб, но их было огромное количество. Самолеты заходили на город несколько часов, поэскадрильно, как на учениях. В 14 часов остатки финского гарнизона и уцелевшие жители сдались на милость победителей. Русские поступили необычно. Всех оставшихся в живых, включая раненых и сошедших с ума, а таких было достаточно много, они просто передали финскому командованию. Всех, без исключения. Но это был по-иезуитски коварный план. Уже на следующий день вся Финляндия узнала о том, как демонстративно жестоко была раздавлена оборона Выборга. В стране началась паника. Экстренно был созван парламент страны, но горячие дебаты ни к чему не привели. 30 сентября правительство собралось на очередное экстренное заседание. На заседании правительства присутствовал президент Финляндии Ристо Рюти. Ярый антикоммунист, он выступал за укрепление союза с Германией. И до начала боевых действий его поддерживало большинство членов правительства и большая часть населения страны. Но сейчас положение изменилось. Было решено предложить Советам перемирие с полным прекращением огня для обсуждения условий мирного договора, выдвигаемого советским правительством. На площади перед зданием Сената в это время собрался импровизированный митинг. Площадь заполнили в основном военные, бойцы охранного корпуса и члены Шуцкора с семьями. Люди все прибывали, но полицейские не препятствовали этому. В 3 часа дня на ступенях Сената появился президент. Ристо Рюти поднял руку, и шум толпы начал потихоньку стихать. Это было последнее, что он услышал в своей жизни. Пуля, выпущенная из немецкой винтовки, попала президенту прямо в открытый рот. Выстрела слышно не было. Казалось, что Рюти просто запнулся, но в тот же миг его кровь забрызгала телохранителя, стоявшего позади него. Передние ряды людей качнулись вперед, и спустя всего мгновение сзади по стоящим на площади людям ударили станковые пулеметы. Огонь велся из грузовика, находящегося на другом конце площади и почти в одну точку. Два пулемета «Максим» прорубили среди людей кровавую полосу. Толпа качнулась в сторону, и в ту же секунду стоящие на разных краях площади грузовики взорвались один за другим, раскидав, как изломанные куклы, стоящих рядом с ними людей. Пулеметы тем временем замолчали. В кузове раздалось два негромких хлопка, но, тем не менее, полицейские и военные, стоявшие рядом, открыли по грузовику огонь из личного оружия. Ответного огня не было, и полицейские, приблизившись к грузовику, заглянули в кузов. Пулеметы были обложены мешками с песком, а рядом с ними лежали два человека в штатской одежде. Они были убиты близкими разрывами гранат, которые подорвали сами, и лица их были обезображены. При детальном осмотре трупов были обнаружены поддельные финские паспорта и удостоверение личности офицеров гестапо и вермахта. Скрыть эту сенсационную новость не удалось. Слишком много гражданских лиц находилось рядом. Город вспыхнул, как лесной пожар. Вероломство союзников потрясло все слои общества. Столица кипела остаток дня, а вечером рядом с казармами охранного корпуса взорвался грузовик с взрывчаткой. Внешняя стена казармы была снесена, крыша обвалилась, но жертв было мало. Большинство бойцов охранного корпуса в это время находились на улицах города. Казармам были стянуты все свободные силы, завалы разбирались стремительно, помогали находившиеся рядом жители города. Но, как оказалось, это была отвлекающая атака. В час ночи на грузовой станции взорвался состав с горючим. Мы покинули пригород финской столицы еще затемно. Несмотря на паническую суету в городе, особых сложностей с нашим возвращением к самолету не возникло. Более недели мы готовились к своему сольному выступлению, разведывали объекты диверсий, искали и отмечали на карте города стоянки машин, развозили и прятали фугасы, оружие и экипировку. Снимали квартиры в центре города и дома в пригороде. Готовили площадку для самолета. Подготовительной работы было очень много, но, как я и предполагал, после комплексной проверки нас полицией на наше перемещение демонстративно не обращали внимания. Фиксировать наше телодвижение фиксировали, но только те, которые мы показывали своим соглядатаям. К примеру, о поляне в лесу, на которой последние два дня стоял наш самолет и у которого безвылазно находился Шарль, никто даже не догадывался. Шарль с Женькой прилетели на эту поляну на рассвете, и мы шустро замаскировали самолет в перелеске. До города было всего 7 километров, и я планировал добежать до самолета пешком. Передвигаться на машине после всего, что мы собирались устроить в городе, было бы верхом наглости. Две немецкие снайперские винтовки, оборудованные глушителями, мы спрятали на чердаке дома напротив здания Сената. Один грузовик с взрывчаткой стоял в переулке недалеко от здания казарм охранного корпуса. Еще два мы поставили по бокам площади у здания Сената на рассвете. Полицейскую форму сняли с тогда еще живых полицейских, а два необходимых нам на отвлекающей стадии операции грузовика угнали из гаража полицейского управления, перебив дежурную смену охраны. Эти двое полицейских были здорово похожи на нас с Женькой, телосложением и волосами. А гражданские костюмы с ботинками и прочей атрибутикой мы подарили им свои. Я надеюсь, господин заместитель комиссара вспомнит золотую зажигалку с бриллиантами и свастикой, которую он видел в моих руках. Он найдет ее в кармане одного из трупов. Вся наша одежда была специально куплена мной в лучшем берлинском магазине, а полицейские оказали нам ответную любезность. Их форма нам вполне подошла. Сложно было узнать, когда правительство соберется на внеочередное заседание, а остальное было делом техники. Эту информацию мы получили накануне вечером от секретаря одного из министров. Пристрелить или взорвать президента мы могли в любое время, но нам надо было подставить немцев, а это было несколько сложнее. Женька, одетый в полицейскую форму, подогнал грузовик с пулеметами к площади и поставил его в переулок сзади бортом к митингующим. Этот грузовик мы подготовили загодя. Пришлось кое-что в нем доработать. Два трупа бывших полицейских уже лежали у пулеметов, а к их головам были примотаны небольшие фугасы, обмотанные марлей, пропитанные свежим медом. Мед достаточно пластичный и вязкий связующий материал и продается в каждом втором магазине. Изнутри марля в несколько слоев была обсыпана специально нарезанными кусочками металла и стеклянными осколками из разбитых бутылок. Фугасы срабатывали через 20 секунд после выдернутой чеки запала. Я специально проверял. При взрыве такие осколки резали в лапшу даже деревянные доски. Что уж там говорить о мягких тканях лица и протянутой к рукоятям Максимов веревки. После такого тюнинга полицаев родные матери не узнают. В лентоприемнике пулеметов были заряжены неполные ленты, патронов по 80 на каждый ствол, не больше. А грузовики с взрывчаткой стояли так, что я спокойно доставал со своей точки по взрывателям фугасов, закрепленных на крышах машин. Как только президент Финляндии раскинул свои мозги на собственного телохранителя, я тут же выкинул в чердачное окно ручную гранату. По этому сигналу Женька натянул до упора веревку, моментально закрепил ее в кабине грузовика, и пулеметы врезали по толпе. Через несколько секунд на площади ударили два сильных взрыва, разметавших по округе два заминированных нами загодя грузовика и всех, кто находился рядом с ними. Сам Женька тут же заскочил в подъезд дома и поднялся ко мне на чердак. Пока он перебирал ногами по лестнице, я немного проредил толпу, что окружало несговорчивого президента страны. На тот момент уже бывшего, расстояние было не слишком большое, и выпущенные мною пули мимо не прошли. Стрелял я исключительно профилактически, для увеличения и так неслабой паники. По чердаку мы ушли в другое крыло здания, где спустились вниз и смешались с толпой. Это было самое сложное в нашем плане. Все остальное было намного проще. Взрыв около казармы охранного корпуса действительно был отвлекающим. Но разве что взрывчатки в кузове и грузовика было значительно больше, чем в грузовиках на площади. Ушли мы оттуда спокойно и задолго до взрыва. В своей полицейской форме мы были как в шапке-невидимке. Химический взрыватель был рассчитан на 40 минут. Мы добрались до станции, вытащили из машины автоматы с глушителями и фугас. Заминировали больше ненужный нам автомобиль и прошлись по путям, где стояли воинские эшелоны. Часовым, натыканным в самых неожиданных местах, не повезло раньше. Двум составам с бензином несколько позже. А кто виноват, что они рядом стояли? Закончив минирование железнодорожных цистерн, мы ушли в пригороды и побежали к самолету. С учетом взрывов на станции и в городе по дороге нам никто не попался. Все полицейские силы дружно метались по столице собственной страны и искали врагов. А мы уходили все дальше и дальше. То, что финские полицейские вспомнят о двух немецких офицерах, трагически погибших недалеко от Сената, и захотят навестить их уютный домик на берегу Большого озера, я абсолютно не сомневался. Вот только навестить получится только пепелище. Остаток неиспользованного нами горючего мы разлили по дому и сараю. Пристроили в доме небольшой фугас, связанный с классической дверной растяжкой, и попросили соседа полить пальму, которую мы купили в одном из цветочных магазинов города. Может, и не пальму. Как я уже упоминал, я ни в каком месте не ботаник. Но выглядело это необычное дерево очень солидно. Увидев это экзотическое растение, которое мы с Женькой притащили из города, сосед обязательно польет наше неожиданное приобретение, а заодно и дом обыщет, ведь он получил от полицейских весьма конкретные указания. Жалко мужика, нам будет его не хватать. Вот только не надо было стучать на нас полицаем. Страна юных барабанщиков. Дятлов в населенных пунктах значительно больше, чем в лесах их окружающих. Мы улетали от столицы Финляндии в тот самый момент, когда над взбудораженным нами городом уже висели тяжелые бомбардировщики ТБ-3. Тихоходные, неповоротливые, четырехмоторные самолеты несли на внешних подвесках бомбы крупного калибра, в основном 250 и 500 килограммовые, способные поразить цель не только прямым попаданием, но и взрывной волной. А саму цель мы нашим летчикам только что подсветили. В этом и заключался общий смысл наших диверсий. О том, что мы выполнили следующую часть наших обещаний, в Советском Союзе узнали из радиограммы, специально закинутых в Хельсинки разведчиков. Тех самых разведчиков, которые в течение двух недель судорожно искали нас в финской столице. Взрыв на станции был произведен точно по времени, но вот того, что нас попробуют отловить на подходах к железнодорожным путям, я совершенно не опасался. Для этого надо было знать, где мы будем находиться в конкретное время и непосредственное место проведения диверсии. А подробную информацию я Сталину сообщить позабыл, отговорившись общими фразами. На период передачи нашего пакета информации у меня были только предварительные наметки этой мелкой шалости. На самом деле в портовом городе очень много мест, которые можно посетить с недружественными намерениями. Изначально я планировал обидеть порт финской столицы, в нем просто немереное количество мест, в которых можно оставить свои дружеские гостинцы. Но потом нам удачно подвернулась грузовая станция. Убийство президента Финляндии во время боевых действий в комплексе с подставой гитлеровской Германии ввергло столицу маленькой, но гордой страны в неуправляемый, непредсказуемый хаос, который мог бы быть быстро локализирован. Но нанесение советской авиации в эту же ночь тяжелого бомбового удара, стершего с лица земли крупный транспортный узел, а то, что эту станцию можно списать в утиль, ни у кого из нас сомнений не вызывало. Означало только то, что советы способны делать это каждую ночь. В совокупности со слухами о необычном взятии Выборга, это давало панический эффект, способный развалить любое самое воинственное общество. Кроме того, несколько самолетов несли весьма необычный груз. Контейнеры с ампулами КС. Этот груз для достижения максимального психологического эффекта был всыпан летчиками прямо на город. В нашем мире жидкость КС была принята на вооружение в 40-м году, почти сразу после окончания войны с Финляндией. Мы только немного подстегнули технический прогресс. Конечно же, Славка расписал и технологии производства напалма, коктейля Молотова, и жидкостей КС и БГС. Но начать мы предложили именно с КС. Раствор белого фосфора был достаточно дешев в производстве. А попадая на открытый воздух, жидкость горела с температурой в 1000 градусов, прилипая к любой поверхности. Потушить водой ее было невозможно, но этого никто не знал, кроме химиков из Советского Союза. Несколько тонн ампул с быстро воспламеняющейся жидкостью, высыпанной ковром на взбудораженной трагическими событиями Хельсинки, произвел эффект атомной бомбы, сброшенной на Хиросиму. Рассеяние было чудовищным, и город охватили сотни пожаров. Это придумали мы, но жалеть безумных жителей финской столицы никто из нас не собирался. Сломать финнов необходимо было жестко, и, судя по зареву за нашей спиной, Сталин принял наш план без изменений. Солдаты, воюющие на фронте, и политики, доводящие собственную страну до кровавой и, главное, бессмысленной войны, это две абсолютные разные касты людей, и обычно между ними пропасть. К сожалению, в Финляндии эта пропасть была сглажена многолетней националистической пропагандой. И сила страны была именно в людях, готовых умереть за свою родину. Но между солдатами на фронте и простыми столичными обывателями, размахивающими разноцветными флажками, на националистических митингах разница все же есть, и она существенная. Это была немного не та война, которой готовилась финская армия. Основной удар был нанесен сразу по столице, а последующий по всем центральным городам и немногочисленным транспортным коммуникациям страны. Для этого и создавались хорошо вооруженные, но пока еще плохо обученные разведывательно-диверсионные группы. И именно поэтому мы спровоцировали войну несколько раньше, чем в нашем мире. Война летом и война зимой для финских егерей была привычна, но война в середине осени тяжела для любой армии. Что для наступающей, что для обороняющейся, и на этом строилась наша основная задумка. Мне почему-то сразу вспомнился Николай Островский эпизод из его книги «Как закалялась сталь». Тот самый эпизод, в котором несколько десятков комсомольцев в жуткие морозы строили узкоколейку. При скудном питании, без зимней одежды и практически без инструментов, молодые ребята строили дорогу жизни для замерзающего города. Это был, грубо говоря, первый военно-строительный батальон, объединенный общей идеей. Так неужели вся Красная Армия, вооруженная, хорошо одетая и обутая, не сможет построить несколько дорог по осенней распутице для продвижения танков и тяжелой артиллерии? Тем более, что мы предложили создать несколько таких строительных батальонов.